— грозно спросила молодица, становясь в нескольких шагах от нас. — Нам сказали, — отвечал спокойно Гоголь, — что здесь живет молодица, у которой детина похожа на поросенка. — Что такое? — воскликнула молодица, с недоумением посматривая то на нас, то на свое детище. — Да вот оно! — вскричал Гоголь, указывая на ребенка. — Какое сходство! Настоящий поросенок! — Удивительное, чистейший поросенок! — подхватил я, захохотав во все горло. — Как? Моя детина похожа на поросенка! — заревела молодица, бледная от злости. — Шибенники! Достойные виселицы, сорванцы! Чтоб вы не дождали завтрашнего дня, сто болячек вам! Остапе! Остапе! — закричала она, как будто ее резали. — Скорее, Остапе! — и кинулась навстречу мужу, который спеша подходил к нам с заступом в руках. — Бей их заступом! — вопила молодица, указывая на нас. — Бей, — говорю, — шибенников! Знаешь ли, что они говорят? — Что ты так раскудахталась? — спросил мужик, остановясь. — Я думал, что с тебя кожу сдирают. — Послушай, Остапе, что эти богомерзкие школяры и ироды выгадывают? — задыхаясь от злобы, говорила молодица. — Рассказывают, что наша детина похожа на поросенка. — Что ж, может быть и правда, — отвечал мужик хладнокровно. — Это тебе за то, что ты меня кабаном называешь. Гоголь передает следующий курьезный анекдот из своего путешествия из Лозанны в Веве. Было в исходе первого часа, когда я прибыл в Веве. Я отправился в отель де Фанкон. Обедало нас три человека. Я посреди. С одной стороны почтенный старик-француз с перевязанной рукою и орденом, а с другой стороны, почтенная дама, жена его, подали суп с вермишелями. Когда мы все трое суп откушали, подали нам вот какие блюда. Говядину отварную, котлеты бараньи, вареный картофель, шпинат со шпигованной телятиной и рыбу средней величины к белому соусу. Когда я откушал картофель, который я весьма люблю, особливо, когда он хорошо сварен, француз, который сидел возле меня, обратясь ко мне, сказал: «Милостивый государь!» Или нет, я позабыл, он не говорил «милостивый государь». Он сказал: «Мсье, je vous servis эту говядину. Это очень хорошая говядина». Да, действительно, это очень хорошая говядина. Потом, когда приняли говядину, я сказал: «Мсье, позвольте вас попотчевать бараньей котлеткою», на что он сказал: «С большим удовольствием я возьму котлетку, тем более, что, кажется, хорошая котлетка». Потом приняли котлетку и поставили вот какие блюда. Жаркое — цыпленка, потом другое жаркое — баранью ногу, потом поросенка, потом пирожное — компот с грушами, потом другое пирожное — с рисом и яблоками. Как только мне переменили тарелку, я ее вытер салфеткою. Француз, сосед мой, попотчевал меня цыпленком и сказал: «Puis je nous offrir цыпленка?» На что я сказал: «Je vous demande pardon, monsieur, я не хочу цыпленка, я очень огорчен, что не могу взять цыпленка. Я лучше возьму кусок бараньей ноги, потому что я баранью ногу предпочитаю цыпленку». Потом, когда откушали жаркое, француз, сосед мой, предложил мне компот из груш, сказал: «Я вам советую, мсье, взять этого компота, это очень хороший компот». «Да», — сказал я, — «это точно очень хороший компот, но я едал», — продолжал я, — «компот, который приготовляли собственные ручки княжны В.Н.Р. Варвары Николаевны Репниной, и который можно назвать королем компотов и главнокомандующим всех пирожных». На что он сказал: «Я не едал этого компота, но сужу по всему, что он должен быть хорош, ибо мой дедушка тоже был главнокомандующий». На что я сказал: «Очень сожалею, что не был знаком лично с вашим дедушкою». На что он сказал: «Не стоит благодарности». Потом приняли блюдо и поставили десерт.